Чаган-Куренский рассказ. Впервые опубликовано под псевдонимом Антонин Пейшек в социал-демократическом сатирическом журнале «Копршивы», номер 13, от 22 июня 1911 года. У монгола Сакаджи из племени халхасов в Чаган-Курене было 5 верблюдов, 12 лошадей, 18 быков и 15 баранов. Был у него также свой бог, Уйсон-Тамба. Он стоял у него перед кибиткой на деревянной подставке. У бога была пьяная рожа. По обе стороны от истукана стояли два маленьких истуканчика с высунутыми в знак почтения языками. Однажды с севера пришла большая вода и унесла бога Уйсон-Тамбу, двух верблюдов, трех лошадей, пятерых быков и четырех баранов. Сакаджа остался на некоторое время без бога и прекрасно обходился без него, сам съедая чашку жареного проса, которую до того ежедневно приносил в жертву Уйсон-Тамбе. Прежде ее съедал старичок Лама, нищенствующий служитель Уйсон-Тамбы, ходивший по кибиткам и кравший проса у Господа Бога, пользуясь при этом всеобщим уважением. В то время по Чаган-Курену странствовал миссионер Пике. В одежде монгольского пастуха с желтой шишечкой на шапке он ездил по долине реки Пагагол, проповедуя католическую веру и страдая от насекомых под названием тулакци, то есть красных вшей, сильно докучавших ему в его миссионерских трудах. При этом он принимал от всех, кому проповедовал новое учение, не только сапеки, мелкую монету грубой чеканки, но и унции серебра. Кроме того, вел бойкую меновую торговлю, приобретая собольи шкурки по поручению крупных торговцев в Пекине, и выполнял функции яочангти, то есть вымогателя налогов. На доходы от молитв он откупал долги пастухов в этом богатом травой крае и на основании императорских законов наживал проценты с процентов, а также весьма успешно занимался всевозможными интригами, умело сочетая их с истинной верой и западными молитвами. В то время как самым крупным хищникам, грабившим монгольский народ, не удавалось содрать со своих жертв более 300%, достопочтенный отец Пике брал не меньше 500, так как кроме долговых обязательств пускал в ход и нового бога, во славу которого звенело серебро. Пике отличался необычайным красноречием. За несколько лет перед тем в стране Артушей на него напали разбойники. Достопочтенный отец Пике обратил их в христианство и обобрал до последней сапеки, собственноручно повесив на шею каждому медный крестик. С тех пор артушские разбойники стали нападать на караваны во имя нового бога. Позже, когда миссионер Пике, покинув долину реки Пагагол, перенес свою деятельность в страну халхасов, торговые операции его пошли менее удачно. Он вернулся бы на прежнее место, если бы река, разлившись, не отрезала его от страны обетованной, принудив остаться там, где уже до его прихода царила бешеная конкуренция между служителями культа. Китайские священники и ламы из Сокпоми обчистили страну на год вперед, и в ней, кажется, не осталось кибитки, где можно было бы получить хоть сапеку. Только в скрытой холмами долине Гобельхану не появлялись посланцы бога Фо и бога Самчимичебату. Там-то как раз и жил Сакаджа, без бога. Когда достопочтенный отец Пике явился в эту долину, гостеприимный Сакаджа пригласил его к себе в кибитку и угостил чаем с овсяными лепешками, печеными в золе. «Храни тебя Бог», — сказал миссионер, утолив голод, — «пошли он тебе мир и счастье». «У меня нет Бога», — ответил Сакаджа, мой бог Уйсон-Тамба уплыл от меня в период дождей, но я продам коней и куплю себе в голубом городе нового бога». «Сын мой», — возразил отец Пике, — «Уйсон-Тамба не был истинным богом, и потому его унесла вода. Так повелел Всевышний, предвечный и всемогущий. Но без бога тебе быть нельзя, и ты поступишь правильно, если продашь не одного, а трех коней, и приобретешь бога втрое более могущественного, чем Уйсон-Тамба, ибо предвечному угодны такие жертвы». И долго, до поздней ночи, пока на озере не крикнула ночная птица Юэн, беседовал достопочтенный отец Пике с Сакаджой о презрении к суете мирской. Когда же они утром встали с верблюжьих войлочных подстилок, и Сакаджа совершил преклонение перед Простарым, то есть солнцем, отец Пике начал так: «Сын мой милый, ты вчера говорил мне, что у тебя после наводнения осталось 9 коней. Какой тебе толк от этих 9 коней, если ты не имеешь смирения и усердия к единому истинному Богу, пославшему тебе знамение и предостережение в виде наводнения, которое унесло ложного Бога? Будь у тебя хоть 1000 коней, какой в этом толк, если нет над тобой милости Господней? Но у тебя только 9 коней. Продай их, сын мой, и полученное серебро вручи мне, ибо суетно алкать призрачного богатства. Отврати сердце свое от любви к мирскому, прилепись душой к вещам невидимым и готовься со своими конями в дорогу. Я поеду с тобой в голубой город и сам обращу их в наличные, чтобы удержать тебя от греха суетности». Продав в городе коней, отец Пике сунул деньги к себе в пояс, и Сакаджа по возвращении попросил его поставить нового бога на пустой столб. «Еще не время, сын мой», — возразил достопочтенный муж, — «ибо ты еще потакаешь своим мирским желанием и держишь 3 верблюдов. Собирайся завтра в дорогу, ибо я продам их, милый сын мой. Пусть не насыщается око твое их лицезрением и не наполняется слух звуками их шагов». И продали они верблюдов в голубом городе, и ответил, пряча унции серебра к себе в пояс, отец Пике Сакаджа на вопрос о том, поставит ли он ему сегодня бога на пустой столб: «Воздержись от чрезмерного любопытства, ибо этим можно прогневить бога. Знай, милый сын, что еще не пришло время, ведь ты хвалился в харчевне 3 совершенств, что держишь еще 13 быков. А ведь даже самые прекрасные быки — суета и тщеславие. Ты холишь их, пася в степи и невоздержанно стремясь к тому, чтобы они тучнели и благоденствовали. В душе твоей дремлет столько низменных влечений, что тебе необходимо покаяться. Покаяние примирит тебя с Богом. Не возлагай надежд на предметы земные, сын мой. Продай быков своих, ибо кто питает истинную любовь к Богу, тот равнодушен ко всем житейским радостям». И продал он быков, и осталось у Сакаджи только 11 баранов. «Я окрещу тебя, милый сын мой», — сказал торжественно отец Пике, — «и как только мы съедим этих баранов, пойду дальше проповедовать истинную веру». Сакаджа был окрещен, и они стали каждый день кушать баранину, беседуя о новом учении. «Святой отец», — сказал как-то Сакаджа, указывая на деревянный крест, сделанный отцом Пике после обряда крещения и установленный им на пустом столбе, «ты говоришь, что это только знамение, которое ты, как посланник Божий, поставил мне на столб. Я великий грешник, и мне мало этих 2 сколоченных крест-накрест досок. Мне бы хотелось, чтобы ты остался у меня как посланник Божий, чтобы в доме моем было побольше этой новой веры». Это невозможно, сын мой. Южные страны Хиахопо и Уфутьен до сих пор лишены радости права и веры. Святой отец, печально промолвил Сакаджа, если я не могу иметь Бога на столбе, то хочу, чтобы возле меня был хотя бы ты, его посланник. Ночью, когда достопочтенный отец Пике уснул, благочестивый Сакаджа задушил его и зарыл перед своей кибиткой под столбом со знамением новой веры, озарившей его монгольскую душу. В поясе достопочтенного отца Пике он нашел в 5 раз больше унций серебра, чем тот выручил за его верблюдов, быков и коней. На каждой из этих унций почила благодать Божия. Благочестивый Сакаджа накупил в 5 раз больше верблюдов, коней и рогатого скота, чем у него было до прихода достопочтенного отца Пике. Он спокойно сидел у столба, под которым зарыл посланника Божьего, желая иметь его всегда под рукой, отменно толстел, приняв новую веру, и давил на себе вшей, чего не делал прежде, когда верил в переселение душ. Одного только не мог он понять, почему миссионер, приехавший к нему через год после погребения достопочтенного отца Пике под столбом, так быстро поспешил на юг, когда Сакаджа, сияя от радости, вышел ему навстречу со словами: «Услышь мою просьбу, святой отец, войди ко мне в кибитку. У меня под этим вот столбом уже есть один посланник Божий». Святой отец не проявил сочувствия к этой внушенной благочестивым рвением коллекционерской страсти набожного Сакаджи и ничем на нее не откликнулся. А Сакадже не удалось снять его с коня пулей. И остался Сакаджа при одном только посланнике Божьем.